Надо было еще топать на стоянку за машиной. Неподалеку от святыни, на коей аккурат в канун октябрьских безобразий изволил кочегарить вождь, было многолюдно. Народ, оперевшись на реликвию задом, занимал выжидательную позицию, и легендарное прошлое паровоза было ему до фени. А напрасно! Сколько интересного мог бы рассказать он. К примеру, что именно и в каких купюрах перевез на нем геройский путеец Елава, как однажды, сгорев на валюте, машинист никого не вломил, и за верность идеи был спасен лично вождем пролетариев. Да, с тех пор много чего случилось. А главное, паровоз революции давно уже загнали в тупик, и, сгрудившись перед ним, россияне нынче занимались своими делами, курили, ждали кого-то, так что появление Плещеева прошло незамеченным. Только парочка девиц с интересом стрельнула глазенками по усатому лицу Сергея Петровича. Надо что с них взять? Гормонально озабоченные дурочки, жертва акселерации. Хрусталев был уже на месте. Облокотившись о поручень ограждения, он стоял без шапки, и порывистый ветер трепал его, седые, стриженные явно не по уставу волосы. — Здравствуй, Сергей Петрович! От полковника пахло водкой, но в ответ на плещеевский взгляд он твердо посмотрел ему в лицо красными слезящимися глазами. — Товарища хоронил сегодня. Убили его. — Ступина! — Зарыли на южном, под карканье ворон и матюги, пахавших неподалеку негров. Когда гроб с его телом опустили в вырытую Белоруссию могилу, послышался плеск воды, и сердце Хрусталева сжалось. Нет, лучше в крематории, чем вот так вот вплавь. Затем, коротко, чтобы не застудить горло, начальство толкануло речь, с грохотом продырявил небо калибр 7,62, и под похоронные крики пернатых скорбная церемония закончилась. По пути в управление Хрусталев приобрел бутылку топаза, литровую, с огурчиком, мать его, за ногу, и так набрался у себя в кабинете, что пришлось вызывать машину и ехать домой. Служить отечеству в столь прискорбном виде было несовместно. Пока он отсыпался на диване, прямо в форме, пуская слюни на орденские планки кителя, снилась ему какая-то гадость. Скрюченное ступинское тело с 5-дюймовой заточкой в сердце, окровавленные кроличьи тушки, уроды с мордами, напоминающими генеральскую. И, пробудившись от чувства омерзения, Хрусталев побрел в ванную и долго стоял под холодным секущим дождем. Ну и ну! Совершенно неожиданно его вырвало, на глаза навернулись слезы, и даже содрогнувшись от глубокого к себе отвращения, он принялся звонить Плещееву. Если б он сделал это раньше, может быть, и Ступин был бы жив, кто знает. — Тебя ведь интересует фараон! Полковник быстро отвел глаза и, оглянувшись со вздохом, показал Сергею Петровичу на обшарпанный бордовый дипломат. Здесь кое-какая фактура по нему. Целый отдел пахал 2 недели. Заметив, как изумленно расширились плещеевские зрачки, он закурил и, с наслаждением затянувшись, выщикнул сигарету в урну. Из-за этого дерьма уж погибли 2. Думаю, будет намного больше. А мне... Он снова потянулся за пачкой Бонда и, неожиданно с яростью, смял ее в кулаке. Все это поперек горла. Потому как закон у нас для дураков, и чтоб служить ему, надо быть вообще круглым идиотом. Куда как лучше сразу, без суда и следствия, наповал, чтоб башка в дребезги. Неожиданно подмигнув Плещееву, он поставил дипломат к его ногам, вздохнул и, не прощаясь, медленно поплелся прочь, чувствуя, что ноги плохо слушаются его. Как же все-таки его отчество! Иванович, Александрович, так и не вспомнив, Сергей Петрович посмотрел полковнику вслед и, захватив кейс, где же мы засветились, быстро пошел к машине. Когда Хрусталев пришел домой, Кнопка, радостно тявкнув, полезла целоваться,